— ответили несколько человек. «Я шаман-сокол», — сказали другие. «Я тот, кто летает, как стриж», — ответили третьи. И он наказал им: «Летите к нижним основаниям мира, затем сообщите моему отцу, твой сын послал меня сюда, пошли меня обратно с одной из его сестер». Человек, который был стрижом-шаманом, вместе с другими шаманами высказал намерение возвратиться не позднее, чем через 5 дней. Стриж-шаман первым прибыл туда. Когда он прилетел и передал свое послание, ему дали нечто в маленьком ларце и предупредили: «Ты не смеешь открывать его, владыка Уайна Капак должен сам открыть первым». Когда человек уже почти доставил его в Куско, он подумал: «Нет, я все же загляну внутрь. Что это могло бы быть?» И он открыл его. Внутри показалась очень статная и красивая девушка. Ее волосы были подобны волнистому золоту, и она была одета в богатое платье, а в целом выглядела крошечной. И в тот же миг, как он увидел ее, девушка исчезла. И так, в подавленном состоянии, он прибыл в Куско, в местечко под названием Титикака. Уайна Капак сказал: «Если б ты не был стрижом-шаманом, я бы казнил тебя тотчас же. Убирайся, возвращайся туда, откуда пришел». Стриж-шаман вернулся и понес девушку обратно. Когда он нес ее по дороге домой, умирая от голода и жажды, то стоило ему только сказать, как сразу же появлялся накрытый стол, и тогда ему хотелось спать. Он доставил ее ровно на 5-й день. Когда он передал ее Куни, Райя и Инки, те приняли ее вне себя от радости. Но прежде чем открыть ларец, Куни Райя сказал: «Инка, давай проведем линию поперек этого мира. Я вступлю в это пространство, а ты войдешь в эту другую часть вместе с моей сестрой. Вы и я не должны больше видеть друг друга», — сказал он, разделив мир, и стал открывать ларец. В тот момент, когда он открыл его, мир осветился молнией. Инка Уайна Капак сказал: «Я никогда не уйду отсюда. Я останусь здесь с моей царевной, моей царицей». Одному из своих людей, своему родственнику, он сказал: «Ты пойдешь вместо меня. Возвращайся в Куско и говори: я Уайна Капак». В тот же час Инка навсегда исчез со своей девушкой, и Куни Райя сделал то же самое. Позже, после того, как Уайна Капак умер, люди вступили в борьбу за политическую власть, крича друг другу: «Я первый! Я первый!» И именно в то время, как они продолжали вести себя таким образом, в Кахамарке появился испанский Виракоч. Отчасти очарование этого предания заключено в его приверженности неизменно бодрому стилю всех оорочерийских мифов. Свободный от клаустрофобического причитания о гибели, которое пронизывало инское мышление, этот миф черпает свою силу в том факте, что он более очевидно, чем любое другое предание, дошедшее до сего дня, позволяет беспрепятственно представить мыслительные процессы классической школы индейской мифологии Анд. Впервые прочитав это предание в начале своего исследования андской мифологии, я не знал, что с ним делать. Позже, когда в поле зрения начал попадать планетарный аспект андских богов, я снова и снова размышлял над этим мифом, но у меня не было способов исследовать его дальше. Об использовании планетария не могло быть и речи. Планетария — это машина аналогий. В отличие от экспериментов, включающих солнечно-звездные, прецессионные соответствия, где планетарий просто поворачивается на определенный год, вопрос о точном размещении планет в далеком прошлом требует поворачивать машину в обратном направлении физически через каждый день между настоящим временем и рассматриваемой датой в прошлом. Проблема, подобная этой, связала бы планетарий более чем на месяц. Планетарные таблицы дают положение планет только в 5-дневных интервалах и, следовательно, не дотягивают до сложности этого предания, которое описывает ряд взаимодействий планет в течение 10-дневного периода. Пока писали заключительные главы этой книги, случайное стечение обстоятельств связало меня по телефону с коллегой, который по причинам, не касающимся данного мифа, пояснил, что мне нужно было посмотреть компьютерную программу под названием «Скайглоб». В силу одной лишь компьютерной грамотности я мог выяснить недостающие моменты. Да, это можно было проделать на моем компьютере. Нет, Это обходилось не в астрономическую сумму,